На следующий день Винсент сообщил Марку, что вернулся Билли, и они хотели бы собраться, как всегда. Киллер согласился. Заодно ему нужно было заехать в автомагазин и прикупить необходимые запчасти для Форда Тандерберда. На нем он и выехал в город ближе к вечеру. За рулем Марк чувствовал, что что-то не так, как будто приближается какая-то опасность. Его мучили дурные предчувствия. Все это было не беспочвенным. Киллер купил в автомагазине, что хотел. Внешне он выглядел спокойно, но в его голове творилось странное. Его посещали дурные мысли. Он пытался не думать о плохом. Ничего не выходило. Он уже был на улице возле машины и аккуратно складывал купленное, как вдруг ему на телефон поступил звонок от Викторио Ричи. Марк не успел взять телефон, а попытки перезвонить ни к чему не приводили. Трубку Викторио не брал. Он сел в машину и поехал в сторону дома Ричи. Ему пришлось ехать около получаса. Там, куда он приехал, его ждали плохие новости. Дверь в дом была приоткрыта. Киллер вытащил пистолет и зашел внутрь. На полу были лужи крови, а стены были в дырках от пуль. Он прошел весь коридор и попал в гостиную. Увиденное было ужасным зрелищем. Повсюду было все сломано и разбито. На ковре лежали мертвые тела. Один из них был Викторио, в красной от крови рубашке, с засученными рукавами. Он еще был жив и тяжело дышал. Марк наклонился к нему. Окровавленный Викторио сразу узнал его. «Кто это сделал?» – спросил Марк. «Руджеро», – ответил хриплым голосом Викторио. Под ним была растекшаяся лужа крови, а лицо стало бледным. «Они узнали», – сказал Викторио и закрыл глаза. Его тело стало безжизненным. Не успел Марк выйти из дома, как ему поступил еще один звонок от Винсента. Он взял трубку, но связь прервалась, из речи ничего было не понять. Он попытался перезвонить, и абонент оказался недоступен. Тогда он позвонил Саймону, Ксингу, затем Карлосу. Но, ничего не добившись, он сел в машину и рванул к ним. Когда он оказался на месте, повсюду была полиция и пожарные. Марк вышел из машины. Перед ним все пылало ужасным огнем. Увиденное повергло его в шок. Он застыл на месте и не мог поверить в случившееся. В его глазах отражалось пламя. Это пламя означало, что все пятеро были уже мертвы. «Сэм», — сказал вслух Марк. Он быстро сел в машину, развернул ее в обратную сторону и вдавил педаль газа в пол. Каким-то образом мафия узнала, что все убийства в городе — дело рук Марка. Ему нужно было быстрее добраться до Сэма. Машина спешно заехала во двор, дико завизжав тормозными колодками. Она остановилась у дома. Марк вышел из машины и забежал в дом. «Сэм, ты где? Сэм!» – кричал Марк. Он зашел сначала в одну комнату, потом в другую. Там довольно громко играло радио дядюшки. Он выключил радио и снова окликнул его, а затем вернулся в гостиную. Сэм зашел в дом с другой стороны дома и медленно шел в направлении Марка. «Что-то случилось, Марк? Ты быстро вернулся?» – сказал Сэм с ноткой тревоги в голосе. «Да, ты должен срочно...» Киллер не успел закончить фразу и повернул голову в сторону окон. Марк услышал звуки подъехавших к дому машин и резко вышедших из них людей, которые направили стволы своих автоматов в сторону дома. «Ложись!» – только и успел крикнуть Марк. В следующий момент громко застрочили автоматные очереди. Пули крушили переднюю часть дома, вышибали стекла, которые с треском падали, ломали черепицу на крыше, повреждали внутренние стены. От всего этого поднялась пыль и посыпалась штукатурка. Стреляющие не отпускали курок вообще. Они выпустили все свои обоймы и закидали дом коктейлями Молотова. Марк убрал руки от головы и оттолкнулся от пола. Он попытался среди дыма разглядеть дедушку и увидел его лежащим без движения. Киллер подбежал к нему. Сэм был ранен. Сильно ранен. «Туда, там дверь», — Сэм показал рукой на место, где был уложен ковер. Киллер бросился туда и откинул ковер, под которым была металлическая дверь прямоугольной формы, ведущая в подвал. Он открыл ее и вернулся за дедушкой, взял его на руки и вместе с ним спустился по лестнице вниз. В доме от взрыва рухнула стена, и дверь захлопнулась сама, заблокировав выход. Внизу был тусклый свет, стояли какие-то шкафчики, коробки с бумагами, старый круглый столик и такое же старое кресло. Марк сидел на полу, держа в руках окровавленного Сэма. Голос его дрожал. Сэм потерял много крови. Она и сейчас сочилась сквозь его раны. И руки Марка были в ней. Сэм быстро слабел. «Твой отец? Он оставил это для тебя. Это там!» — указал рукой в сторону шкафчика у стены Сэм и закашлял. «Прости меня, Сэм, так не должно быть», — сказал Марк, но понимал, что нельзя вернуть время и что-то исправить. «Я должен был сказать тебе раньше, но я не хотел. Я думал, все наладится и не нужно будет. Я не смог тебя остановить. Ты будто создан из огня. У тебя такая судьба, такая судьба». Лицо Сэма приобрело бледно-серый цвет. Он умирал. Марк крепко держал его в руках и ничего не мог сделать. «Не делай, как я. Не оставляй в пыли то, что тебе дорого». Сэм скончался. Марк прикрыл его добрые глаза, которые больше никогда не откроются, и положил голову ему на грудь. В подвале находился коридор, через который можно было выйти на поверхность. Дверь наружу выходила в заднюю часть дома. Киллер выполнил просьбу Сэма. Он похоронил его неподалеку от его же дома. Шел дождь, со временем погасивший пламя, исходившее от дома, который практически весь сгорел, как и стоящий рядом Форт Тандерберт. На небе сверкали молнии и гремел гром. Марк вернулся в подвал. Он подошел к стенному шкафу и открыл стеклянную дверцу. Там лежала деревянная шкатулка темно-орехового цвета с кодовым замком. Код состоял из трех цифр. Марк взял в руки шкатулку и начал медленно крутить ее в своих руках. Мелким шрифтом на крышке было написано: «Темные близнецы-убийцы укажут верный путь». На лицевой стороне шкатулки, в месте, где был установлен замок, по обе стороны были нанесены символы ножей. «Близнецы-убийцы», — еще раз прочитал киллер. Марк вытащил своих два боевых черных ножа. Их можно было соединить. Этого он никогда не делал. А сейчас он соединил их концами рукояток. Символы бесконечности стали похожи на цифру 8. Между ними были японские иероглифы. Киллер вспомнил слова японского главаря Судзуки. Здесь написано на японском слово, звучащее как «кадоку». «Одиночка», — сказал самому себе Марк. Слово «кадоку» — первые три буквы звучат на русском как код. Эти цифры и есть код. «Одиночка» — это цифра 1, — подумал Марк. 818. Марк набрал эти цифры. Послышался характерный щелчок, и крышка шкатулки приподнялась. Марк открыл ее. Внутри была завернутая в трубочку бумажка. Он развернул и увидел на ней какие-то адреса. Там были указаны города Неаполь, Москва, Шанхай, Баку, Алма-Ата, Лос-Анджелес и другие. Еще там была сложенная вырезка из журнала, на которой был изображен необычайно красивый пейзаж каких-то равнин и гор, и было что-то написано на непонятном языке. Под этой вырезкой была вставка из дерева, и под этой вставкой явно что-то находилось. Марк убрал вставку и застыл. Увиденное для него было полнейшей неожиданностью. На красном куске бархатной ткани лежала позолоченная пуля калибра 7,62 мм с высеченной на ней римской цифрой 9.